Глава 11. Часам к 5 вечера, когда она пила, наверное, 5-ю по счету чашку кофе и смотрела на свой раскаленный от входящих звонков и смс-телефон, ей казалось, что утро отодвинулось необозримую даль, и этот день никогда не кончится. Она все-таки созвонилась и отвратительно поругалась с Димой, который сказал, что сегодня пораньше не сможет никак, задержится допоздна и просит собрать ему чемодан в командировку, в которую он уезжает завтра рано утром. Про Данилу она сказать не успела. Данька отписался, что у него все хорошо, но упорно не брал трубку и сам не звонил. А несколько входящих от Диминой мамы не приняла она. В довершение всего ей написал тренер по плаванию и спросил, здоров ли ее сын, так как в бассейне он не появляется всю последнюю неделю. Марина вспомнила, что утром Данила просил денег на кино, а вчера на кафешку, а позавчера на какое-то классное мероприятие, и она давала, не задумываясь. Семён не писал ничего, но ей самой отчаянно хотелось и написать ему, и позвонить, рассказать о том, что происходит в ее враз ставшей сумасшедшей жизни. Она чувствовала, что он непременно скажет что-то теплое и утешающее. Или вдруг у него в знакомых, откуда ни возьмись, окажется чудесный гинеколог для беременных подростков, который все решит с гарантией успешности процедуры и совершенно бесплатно. Часов 7 вечера щелкнул дверной замок, и Марина вышла в прихожую. «Мам!» Данила держал за руку зареванную Веронику. «Офигеть!» Марина всплеснула руками. «Ты уже все знаешь, да?» Сын сделал шаг вперед, задвигая девушку за спину. «Мам, ты... пожалуйста». Из комнаты вышел Егор. «Привет. Что случилось?» «Ничего», — коротко огрызнулся Даня. «Иди рисуй». Егорка стоял, любопытно всех разглядывая. «Детеныш», — ласково обратилась к нему Марина, — «иди пока в комнату. Я обязательно с тобой поговорю потом, ладно?» «Не очень-то и хотелось». Егорка обиженно выпятил губу. «Между прочим, ко мне сейчас Гуля придет». «Посидите в комнате». Марина погладила его по волосам. «Ну а где еще?» Егор захромал в комнату. «Пошли на кухню». Марина посмотрела на обоих подростков. «Ну, чего встали? Все равно разговаривать придется». Когда они сели за стол, рыжая Ника снова заплакала, уткнувшись Даниле в плечо. Тот в ответ приобнял ее и стал поглаживать по голове. «Так, все прилюдные ласки и нежности прекратить», — строго сказала Марина. «Я все понимаю, но это невежливо и неприлично по отношению к любым присутствующим. В данном случае ко мне. Это вам на будущее». Они отсели чуть дальше друг от друга и, притихнув, смотрели на нее. «Я так понимаю, рассказывать о предохранении уже поздно?» Марина встала. «Голодные?» Оба закивали. «Отлично. Есть вчерашний суп и пирожки с капустой». Она доставала кастрюли, миски, разливала по тарелкам, грела, и от этой домашней простой рутины становилось спокойнее и не так страшно и сердито внутри. «Мы бы совсем справились». Даня все-таки прикоснулся своим плечом к плечу девушки. «Я уже почти собрал деньги, но ее мама сама догадалась». «Меня тошнило по утрам. Она все поняла и приперла меня к стенке. Пришлось говорить. И когда я сказала, она просто чокнулась и как начала на меня орать и лупить». У нее снова появились слезы на глазах. «Ударила по лицу, по голове». «Понятно». Марина переводила взгляд с одного на другого. «Ругать вас бесполезно и бессмысленно. Вижу, что вы сами прекрасно понимаете, что натворили глупостей. А ты, значит, собирал деньги на врача?» «Ай, молодец! А просто прийти ко мне и сказать, в чем дело, не мог? Я бы дала гораздо раньше и больше». «Что, правда?» — опешил Данила. «А почему нет?» Марина начинала на него сердиться. «Откуда столько недоверия? За кого ты меня принимаешь?» И если у Ники мама... Ей не хотелось говорить гадости в адрес бывшей подруги, то у меня все в порядке с... Ладно. «Мы думали пожениться», — внезапно сказал Даня. «Господи, помилуй!» Марина закатила глаза и едва не хохотнула. «Намерение, конечно, похвальное. Папа же женился на тебе, когда ты забеременела!» Данила выдвинул свой козырь. «Твой папа большой молодец», — она вздохнула. «Но мне тогда было почти 19, и я...» Она хотела сказать, что готова была сделать аборт, но осеклась, сообразив, что говорит это тому, кто не родился бы, если бы она это сделала. И мы оба были уже не школьниками. «Я могу пойти работать», — Данька храбро выпрямился, «и учиться в вечерней школе или на заочке. Я уже все узнал». «Господи, я за сегодня так устала». Марина посмотрела на девушку. «А ты? Ты хочешь рожать? Серьезно?» «Я боюсь», — ответила та. «Чего? Чего именно?» «Не знаю». В голосе Ники сквозила неуверенность. «Всего? И аборта, и рожать?» «И то, и другое не так страшно по сравнению с тем, что ребенка нужно растить, кормить и воспитывать. И это навсегда. И скажу тебе прямо, рожать в 15 — развлечение так себе. Но решать тебе. И только тебе. А я...» — она перевела взгляд на сына. «Могу говорить при Нике открыто?» «Конечно. У нас друг от друга секретов нет». Они перемигнулись взглядами. «Прекрасно». Марина думала, что секреты как раз есть. «Это если ты всерьез решил поставить на своей спортивной карьере крест. Помнишь того скользкого типа из сборной? Он все-таки прислал письмо с условиями. Я потом дам тебе почитать. Но вроде все вменяемо. И если ты по-прежнему хочешь туда попасть, то можешь об этом подумать». «Мам!» Данькины глаза засияли. «Ура! Слушай, это правда? Я уже и надеяться перестал. Думал, наврал, мужик». Оказалось, что не наврал. Марина чуть скривилась. «Но это не все. 3-го числа мы идем к Авербаху, как ты мне и обещал. И как ты и обещал, ты будешь делать все, что скажет врач, даже если придется на время завязать с бассейном». На Данилином лице отразился испуг, и он начал что-то показывать глазами. «У вас же нет секретов?» — подчеркнула Марина. «Ты сам сказал». «Так вот, Вероника, у Данилы уже месяц болит нога, с тех пор, как он упал вместе с Егором». «Так давно?» — переспросила она. «Так давно», — повторила ее слова Марина. «И Данила делает вид, что все отлично». И к врачу его удается заманить только шантажом. «Даня!» Девушка посмотрела на него совершенно изумленными глазами. «Да ладно!» Он поправил чуб совсем как отец, когда нервничал. «Я просто не хотел тебя волновать. Это ерунда все. Уже почти прошло». «Так вот, чтобы убедиться в том, что прошло, мы пойдем обязательно». «Конечно!» Поддакнула Ника. Зазвонил Маринин мобильник, лежащий на столе. Светлана. «Супер!» — она взяла трубку. «Свет, если ты будешь истерить, то я разговаривать не стану. Они оба у меня, и мы просто общаемся. И не волнуйся, я не уговариваю твою дочь рожать». «Пусть быстро валит домой!» — крикнула Света. «Ника, ты там? Слышишь меня? Слышишь? Домой!» «Я не пойду, останусь здесь, я тебя боюсь!» — крикнула девушка. «Сейчас отец за тобой приедет, дождись его! Марина, не отпускай ее никуда!» «Света, давай ты успокоишься. Давайте успокоимся все и найдем выход из...» «Да как ты можешь так говорить? Какое нахрен успокоение?» — понеслось из трубки. «Ладно, все!» Марина нажала кнопку отбоя. Вероника опять ревела. И ей стало жаль ее. Она вспомнила себя в 18 и то, как узнала о беременности и была до смерти напугана. и как мать ей выговаривала. А этой несчастной девочке и того меньше. «Что сказал твой отец?» — спросила Марина. «Сказал, что убьет Даньку». Ника всхлипнула. «А что сказал мой?» — задал резонный вопрос Данила. «Что завтра утром уезжает в командировку?» — отрезала Марина и посмотрела на Нику. «Все будет хорошо, не бойся. Никто никого не убьет. Это он в сердцах. Он у тебя добрый и спокойный человек». «Мама в последнее время вообще какая-то ненормальная стала». Вероника покрутила пальцем у виска. «Как с этими детьми работать начала, так совсем. Папа ей 100 раз уже говорил, чтобы бросала». Марина припомнила, что какое-то время назад Света стала работать няней в состоятельной семье, помимо основной работы в детском саду. «Ладно, разберемся». Она посмотрела на Даню. «Да, и кстати, тренер твой звонил, спрашивал, не заболел ли ты часом?» «Я работал». Данила стушевался. «Что? Честно? Мам!» Попросился грузчиком в кафешку возле Никиного дома. «Капец!» Марина сложила руки на груди. «Просто капец, Данила! Я дико злюсь! И не из-за того, что ты работал, и не из-за того, что Вероника в интересном положении». «Я знаю». У него на глазах выступили слезы. «Я знаю, мам. Прости. Я просто испугался». «Кого? Меня?» Марина была сильно расстроена. Неужели ее ребенок настолько ей не доверяет? «Папы». Она поджала губы, совершенно не ожидая такого ответа. «Папы? Приехали». Послышался звонок в дверь. «Это отец», — переполошилась Вероника. «Я не хочу домой, я боюсь. Она меня опять отлупит». Данька ее крепко обнял. «Без истерик», — прикрикнула Марина. «Все будет нормально». Звонила в дверь Егоркина Гуля, а минуты через две пришел Костя. Ночь проникла в квартиру, будто незваный гость. Разметав по углам косые тени, сгустилась и осела на мебели и вещах, делая пространство больше, а звуки глуше. В ванной горели 7 свечей, расставленные на случайных поверхностях, в стиральной машине, зеркальной полке, в углу ванной. Марина лежала с закрытыми глазами, откинув голову на мягкий валик, скрученный из полотенца, и старалась не думать. Этот день сползал с нее, будто старая змеиная кожа, и растворялся под соленой душистой пене. Дима спал. Спали Егор с Данилой. Она мысленно перелистывала последние сутки туда и обратно, по строчкам и словам, по разговорам и поступкам. «А Данька-то, а? Хорош. Благородный такой». Она гордилась им и завидовала рыженькой некрасивой Веронике. Грузить-разгружать пошел с больной ногой, чтобы денег ей на аборт заработать. Надо же, мужик совсем. Господи, а могла бы стать бабушкой? И чисто гипотетически могу. Она хохотнула. Дима. Он пришел, когда мальчишки уже улеглись, чему втайне очень был рад Данила. И пока он ужинал, Марина рассказала ему все. И про Никину беременность, и про Данькину ногу. Он закатывал глаза, говорил, что это ужас и кошмар, а потом вздохнул. «Марусь, я смертельно устал, а завтра ехать в командировку с самого утра. Давай спать ляжем. Я приеду, и мы все решим, ладно?» «Я уже все решила». Она вздохнула в ответ и вышла из комнаты. Это было правдой. Когда приехал Костя, чтобы забрать дочь домой, он оказался на удивление вменяемым, в отличие от жены. Никого убивать не собирался, правда, на Даню смотрел из-под лобья, но им с Мариной все-таки удалось поговорить. Сошлись на том, что семейство Клеверовых оплатит хорошего врача для Вероники, поскольку срок уже приличный, ей явно придется лечь в больницу. Запрещать детям, которые уже не дети, встречаться – дело бессмысленное. Так что с собой взяли клятвенное обещание впредь соблюдать осторожность и под надзором родителей изучить вопросы контрацепции. А нога? Так через пару дней они уже идут к врачу, Да и Даня говорит, что почти не болит. И вроде он действительно хромать стал меньше. «Ты моя умница!» Дима поцеловал жену в висок. «Что бы я без тебя делал, Маруська?» «Умница?» Ей хотелось просто потрясти его. Напряжение этого дня вываливалось наружу. «Умница?» Она издергалась от звонков своей придурковатой уже не подруги. Она пыталась успокоить беременную девчонку и винящего себя в произошедшем Данилу. И сейчас, в ночь, ей предстояло сделать внушительный кусок работы, который она планировала сделать днем. И... «Умница?» Она хотела было ему что-то ответить, возразить, наорать, в конце концов. Уже открыла было рот, но закрыла и молча вышла из комнаты. Через полчаса Дима спал, а она лежала в ванной, которой не принимала, кажется, лет 100, ежедневно моясь под душем. Было поздно. Стрелки подползали к 12. Она знала, что по-хорошему ей надо бы сесть за работу, но сил на это совершенно не было. «Встану рано утром». Марина добавила себе горячей воды, вытерла руки о полотенце, дотянулась до мобильника и написала только одно слово. «Привет». И смайлик. Она понимала, что если пошлет это «привет», то обратной дороги не будет. Поэтому долго смотрела на буквы, взвешивая все «за» и «против». Но ничего не взвешивалось и не прогнозировалось. «Господи, он женат, я замужем». Ей хотелось его увидеть. Просто увидеть. Она закрыла глаза и нажала «отправить». Утром она дозвонилась в автошколу, чтобы отменить первое занятие, назначенное на сегодня. Слишком много было работы, но ей сказали, что это, конечно, можно, но настоятельно не рекомендуется. Помимо того, что сегодня распределяют инструкторов, деньги все равно не вернутся. И она отменять не стала. Сегодня Марина чувствовала себя не то чтобы абсолютно отдохнувшей и полной сил, но точно лучше, чем вчера вечером. Утром, следя, чтобы не сбежал кофе, она получила короткую СМС. «Привет». И тоже со смайликом. И следом. «С добрым утром, Марина. Для меня оно действительно доброе». Тарарам-пам-пам. Она улыбнулась и сделала погромче радио, которому подпевала. После выпитого кофе Марина выдохнула и набрала Турчанского. Нужно было, наконец, это сделать. Он удивил Марину тем, что не был удивлен ее переходу на постоянную работу к Семену. «Я знал, что рано или поздно этим закончится. А кто, как ни Толбут, может предложить вам такие условия, от которых невозможно отказаться? Я прав?» «Да», — коротко ответила она. «От таких условий не отказываются». «Ну что ж, Марина, мне, конечно, жаль, что тут скрывать. Терять своего лучшего аналитика, да еще и япониста, это, конечно, тяжко. Ну и ставить палки в колеса я вам не стану. Приезжайте увольняться. Отрабатывать я вас не заставлю. Марина, помните на всякий случай, что бы ни случилось, я всегда буду рад взять вас на работу снова». «Спасибо большое». Она растрогалась до слез. «Я очень это ценю». Они тепло распрощались, и она написала Семену о том, что поговорила с Турчанским, подписала офер, скан которого отправляет прикрепленным файлом, и что будет рада взять беспроцентный кредит на машину в их компании, и если он не передумал, то воспользуется автомехаником, которого он хотел порекомендовать. Выдох. Назад дороги нет. И хорошо. Бабулины часы весомо пробили 10 утра. Можно выпить еще кофейку. Через 20 минут она села за стол, поставив чашку рядом. Пахло кардамоном и корицей, теплом и уютом. Так, как и должно быть. От принятых решений было легко. Марина погрузилась в работу. Таблицы, графики, возможность докопаться до сути, продираясь через цифры и иероглифы. Она это все очень любила. До вождения оставалось несколько часов. Когда она заходит в палату, я вижу ее лицо. Расширенные от ужаса глаза. Она смотрит на того, в кого когда-то была влюблена и не узнает. Со мной он менялся постепенно, но те, кто не видел его давно, они боятся. Я не сразу поняла, что не его, а того, что и с ними может случиться то же самое. Глядя в лицо чужой смерти, мы всегда смотрим в свою. Слезы крупной дробью капают у нее из глаз. Он присаживается на кровати, выдавливая из себя подобие улыбки. Да ладно. Зато потом курящим приятелям будешь страшилки про хоспис рассказывать. Она продолжает стоять истуканом, не решаясь приблизиться. Я чуть-чуть подталкиваю ее, указывая на стул, стоящий возле кровати. «Садись, если хочешь». «Или стой, если хочешь». В его голосе слышатся резкие ноты. «Или можешь развернуться и сбежать, если хочешь». Назойливо повторяет он последнюю фразу. Она стоит. «Мам». Он переводит на меня глаза. «Я буду тут, в холле». Выхожу, плотно закрывая дверь. Инструктор попался забавный. Моложавый, около 40. Невысокий, кругловатый, с обаятельной добродушной улыбкой и веселыми ямочками на щеках. Светло-голубые глаза и темный стриженный ежик. Одет аккуратно и просто. Джинсы, легкий джемпер, приличные вычищенные ботинки. Гладко выбрит и пахло от него ненавязчивым парфюмом, что-то теплое с примесью корицы. «Ну, пойдемте», — неожиданно низким голосом сказал он и протянул руку. «Кирилл Сероватый, ваш инструктор по вождению». На безымянном пальце правой руки красовалось тонкое кольцо. «Марина», — ответно пожала она. «Кирилл?» «Сероватый, это фамилия». Он слегка усмехнулся. «Специально не меняю, чтоб народ веселить. Вам же весело?» «Ну, в общем, да», — смутилась она. «Вот и отлично. Давайте сразу обменяемся телефонами, чтобы быть на связи на всякий случай». Он достал мобильник и приготовился записывать. «Диктуйте». Минут через 5 они с Кириллом выезжали на черный Киа с автошкольной стоянки. За рулем был он. «Сейчас мы доедем до Тихого района, тут недалеко, и вы пересядете. Ну а я, соответственно, посмотрю на ваш стиль вождения». «Стиля-то никакого нет. Я пару дней назад взяла руль в руки, а до этого была только автошкола». «И ладно». Он уютно улыбнулся. «Автошкола-то все-таки была? Боитесь водить?» «Знаете, не боюсь. Хочу научиться быстрее». «Вот это отлично». Кирилл поднял вверх большой палец. «Так держать!» Они заехали у новостройки недалеко от Дыбенко и встали на большой стоянке. Совсем как с Семеном. Пересели. «Так, газ, тормоз, машина-автомат. Все делаем плавно. У меня дублирующие педали, так что не волнуйтесь, я буду говорить, куда ехать. На большую дорогу пока не выезжаем». Руль резко не крутим, выше 40 не разгоняемся. А начнем с 20. Настройте, пожалуйста, сиденье и зеркала под себя. Марине нравилось. Марине все очень нравилось. Кирилл оказался толковым. Говорил все спокойно и четко. Если она ошибалась, тут же исправлял и просил сделать снова. Они остановились в каком-то дворе. Он начал объяснять, что по зеркалам, конечно, смотреть важно, но еще важнее держать общую картину обзора целиком и всегда возвращаться взглядом туда, куда едешь. «Вот, попробуйте. Медленно трогаемся и смотрим в зеркало. Потом вперед, в другое зеркало, вперед. Когда перестраиваетесь, нужно не просто смотреть по зеркалам, а обернуться и посмотреть в окно, нет ли сбоку машины. Только быстро одно движение. Раз. «Хорошо». Марина сняла ногу с тормоза, машина поехала. Раз и раз. Она оборачивалась, бросая быстрые взгляды на окрестности и потом на дорогу. «Так, стоп! Не может быть! Этого просто не может быть!» Она резко нажала на тормоз и их дернула вперед. «Марина!» Чуть разочарованно протянул Кирилл. «У вас же отлично!» Но она его не слушала, сидела, уставившись в одну точку. «Нет, этого точно не может быть. Галлюцинации». Закрыла глаза, открыла, снова посмотрела, отстегнулась и вышла. Инструктор что-то говорил ей вслед, пока она шла к одной из машин, припаркованных во дворе. «Погоди, он же... он на чем поехал?» Ей вдруг показалось, что Дима сегодня рано уходил, пытаясь успеть на утренний сапсан. «Это просто совпадение. Или я рехнулась?» Она пошарила по карманам, вспомнила, что телефон в машине. «Марина, вы извините, не в моих правилах ругаться на учеников, но вот так посреди дороги бросать автомобиль?» На лице Кирилла было написано легкое негодование. Он посмотрел на нее. «Что-то случилось?» «Пока не знаю». Она достала с заднего сиденья сумку, из нее мобильник и нажала вызов. «Ничего. Гудки». Дима не брал трубку. «Черт». Позвонила Егору. «Детеныш, ты можешь выглянуть из окна, посмотреть? Папина машина стоит во дворе? Я не помню, он на ней уехал или на поезде?» Она замерла в ожидании, пока Егорка доковыляет до окна и посмотрит. «Нет, его машины нет». «Понятно. Посмотри, пожалуйста, с другой стороны. Иногда он ставит у соседнего дома, когда у нашего все занято». «Мам, а что случилось?» Сын был встревожен. «Ничего, нужно для автомеханика», — не моргнув глазом, соврала она. Через минуту Егор дошел и до другого окна. «Нет, тут тоже нет. Все хорошо?» «Да, да, понятно. Ну, пока, я скоро буду». «Хм». Она подошла ближе. Возле парадной одной из новостроек стояла их серебристая «Тойота». Номер Марина помнила наизусть. Снова набрала Диме. «Ничего». От него пришла стандартная отписка. «На совещание, перезвоню позже». К ней подошел Кирилл, посмотрел на нее и на «Тойоту». «Марина, нам пора ехать, у меня скоро следующий ученик. Что у вас тряслось-то? Я могу чем-то помочь?» «Может быть, вы знаете, кто тут живет? Или чей это автомобиль?» «Понятия не имею». «Серебристая Toyota Corolla, номер O232OE, 78-й регион, верно? Вы тоже это видите?» «Да, а что?» На мгновение ей показалось, что реальность вокруг помутнела и отступила. И эта узнаваемая ею, стоящая в чужом дворе машина, была как сюрреалистичный кусок, вырезанный из дурацкого кино и вклеенный в ее спокойный мир. На заднем сиденье «Тойоты» валялся тонкий плед в темно-синюю полоску, купленный ею, а на пассажирской дверце была старая царапина от магазинной тележки. Она закрыла лицо руками, постояла с минуту, смутно слыша, как Кирилл снова говорит ей, что пора ехать. «Как это может быть? Как?» «Господи, нет ничего проще. Пни эту дурацкую тачку, и сработает сигнализация. Кто-то же должен будет ее отключить». «Марина?» — снова позвал инструктор. «Да, да, сейчас». «Нет». Она повертела в руках телефон, настроила камеру и отщелкала кадров 10 так, чтобы были видны дом с написанным на боку адресом и вход в подъезд. «Можем ехать?» Она обернулась и пошла к машине. «Давайте я сяду за руль». Кирилл посмотрел на нее с тревогой. «Я могу отменить следующего ученика. Если хотите, можем где-нибудь посидеть, поговорить. Может быть, я и правда смогу помочь. Мне...» Он чуть запнулся. «Мне не все равно, что с вами происходит». «Нет, нет, что вы, извините». Она перелистывала снимки, потом обернулась к инструктору и посмотрела на его кольцо на пальце. «Не все равно, говорите? Вы меня в первый раз видите, и уже не все равно? А ваша жена не станет возражать, если вы будете утешать учениц, приглашая где-нибудь посидеть, а?» «Ну что вы, право». Кирилл невероятно смутился. «Я не женат. А кольцо — это чтобы ученицы не приставали. Так, бутафория. Нет у меня никакой жены. Ладно, это ерунда все. Что это за автомобиль, который вас так расстроил? Поинтересовался он. Фотографировать на улице, конечно, не запрещено, но... Интересный ход. Марина снова посмотрела на кольцо. А вот у меня и кольцо, и муж настоящие. Серебристая Тойота — это как раз его машина. И именно на ней он вчера уехал в Москву. Или сделал вид, что уехал. И почувствовал липкий жар в затылке и лопатках. Ох, ничего себе! Искренне огорчился Кирилл.